Я с душою усталой больной пред тобой повергаюсь, Бог мой. Сокрушаю, что жизнь загубил, и богатства твои расточил. Я устал от блужданий во тьме, в пустоте без зарниц, без рассвета. Помоги мне, Создатель земли, уврачуй ты меня от греха. Моей скорби великой внемли и пошли избавление от зла. Мое сердце безмерно, о, направь меня, Боже, на путь, путь смирения, правды и веры. Истерзала страданья душа, только плакать хочу пред тобой. И я жду, мой Господь, о, когда истомленной душе дашь покой, словно горы грехи давят грудь, и болит мое сердце безмерно.